Глава 17. Через еще несколько дней Виталик позвал для разговора Вадима, пока я еще не вернулась с работы. Вадим. «Фу, когда курить бросишь?» Сморщился Вет, когда я подкурил очередную сигарету. «А зачем?» Пожал я лениво плечами, развалившись на диване кухни. «Ну, хотя бы ради здоровья». «Он не курит и не пьет, и здоровеньким помрет», — процитировал известную шутку. «Я хочу жить в удовольствие, а со здоровьем разберемся позже». «Ладно, твое дело», — почесал друг макушку. «Как там твоя Настя?» «Никак», — равнодушно отозвался я, выпустив клуб дыма в потолок. «Чё это никак?» — уставился на меня Вет. Она на скамейке запасных. Надоела. «Хочет, чтобы ты звал себя ее бойфрендом?» — заржал он. «Ну да. Только пока еще предложение не сделала. Боюсь, скоро придет с цветами». Вет засмеялся еще сильнее. «Вот ты жук, Вадь!» — шлепнул он меня по плечу. «Не везет с тобой девчонкам. Слушай». Виталик почесал нос и хмыкнул. «Давай проверку прекратим. Хватит уже. Алинка не повелась на тебя». «Да ты что? Я ее почти уже дожал». Затушил я окурок в пепельнице на столе. «Не надо дожимать, ладно?» Поднял Вет вверх ладонь, будто останавливая меня. Только этот поезд уже не остановить никому. «Ну, если ты в ней уверен, почему не хочешь проверить еще?» Равнодушно спросил его. «Знаешь...» Друг отвернулся к окну. «Думаю, это была плохая идея. Мне неприятно, когда ты с ней общаешься и флиртуешь. Я не хочу видеть, что Алина... Мне будет больно, понимаешь?» Он обернулся на меня и посмотрел в глаза. «Понимаю», — кивнул я. «Только тебе все равно уже будет больно». «Почему это?» — разволновался Вет. «Потому что... Извини, друг, но твоя Алинка классно целуется. Оторвать от себя не мог». Резким движением он подскочил ко мне и взял в кулаки ворот рубашки. «Чё ты сказал?» — сказал он мне в лицо. «Эй, тише!» Примирительно поднял я руки вверх. «Ты сам ведь хотел ее проверить. Видишь, какая она оказалась? Несерьезная. Я тебе говорил». «Хочешь, чтобы я ее бросил, а ты подобрал? Я тебя раскусил!» Тоже вцепился в ворот его кофты и тряхнул. «Она не падаль, чтобы ее подбирать, ясно?» Скрипнувшая дверь заставила нас поменять позицию. Вернулась Алина. Она не должна была этого видеть. Алина. Вошла в квартиру, и сразу до уха донеслись какая-то возня и голоса парней на кухне. «Они что, ссорятся?» Этого еще не хватало. Скинула сапожки и куртку и зашла в небольшое помещение. Вадим и Вет стояли в обнимку и улыбались мне. Только что ручками не махали. «Что тут только что происходило?» С недоверием спросила я, оглядывая парней. Абсолютно точно слышала возню, и сейчас вещи на них криво сидели. «Ничего», — пожал плечами Вадим. «Видишь, у нас мир и дружба». Веджи молча сверлил меня глазами. Что я сделала опять? Вадим уйдет, и он вынесет мне весь мозг, судя по его взгляду. «Кто будет со мной ужинать?» — спросила я. «Я буду», — ответил первым Вадим и уселся за стол. Теперь Вет перевел недовольный взгляд на друга. «Ты же говорил, тебе пора», — спросил он его. «О, нет, я совершенно никуда не спешу. Встреча отменилась, Виталь». Тут же отфутболил Вадим. Так, они явно говорили о том, о чем я и просила Виталия побеседовать с Вадимом. Я прервала их диалог, и при мне они не хотят ссориться. «Нет, у вас точно что-то произошло, пока меня не было. Что не поделили?» Спросила я, доставая кастрюлю с картошкой из холодильника. «Блин, нашла, как поставить вопрос». В случае нашей троицы это звучит вовсе не смешно. «Тебя, Алин», — ответил Вадим, и я чуть не выронила чертову кастрюлю. «Что?» Я и Виталик вдвоем уже уставились на парня. Тот засмеялся, довольный произведенным эффектом, и пояснил. «Ну, с кем в подземелье пойдешь? Со мной или Светом?» «Фух, господи! А я уже напридумывала себе. Как же он любит ставить меня в неловкое положение своими фразочками!» «Ни с кем. Я больше не играю, у меня нет времени». «Ну, понятно. Работа, все дела», — прокомментировал Вадим. «Да». Не желая продолжать диалог, стала есть картошку с мясом. Парни последовали моему примеру. «Алин, так вкусно готовишь, умница!» — похвалил друг моего парня. На щеки лег румянец. «Кому неприятно, когда хвалят?» «Спасибо». «Тебя мама научила?» «Нет, я сама научилась». «А мама что?» «Давай не будем мамами». Он серьезно посмотрел на меня. «Для тебя это сложная тема?» «Да». Уткнулась я в свою тарелку. «Вайт, закрыл рот и ешь», — грубо сказал Вет. Тот повернулся к нему, будто хотел что-то сказать, но молча кивнул и стал доедать свою порцию. Когда я убирала тарелки со стола, Виталик все-таки вытолкал в коридор Вадима и пошел вдруг с ним на улицу. Как бы не подрались. Когда я просила поговорить, я не имела в виду, что теперь им нужно стать врагами. Вадим. Прекрасно понял, что Вет хочет закончить наш диалог, который прервала Алина. Я погорячился. Не стоит так реагировать, чтобы он не подумал лишнего. «Отстань от нее!» прорычал он, едва мы оказались за пределами подъезда. «Послушай, ты меня неправильно понял», сказал я, зажимая брелок от машины в руке. «Ты просто меня грубо схватил, я среагировал. Мне не нужна твоя Алина, успокойся». Виталик продолжал недоверчиво смотреть на меня. «Хочешь прекратить спор? Давай. Я выхожу из игры». Поднял я вверх руки. «Только это не отменяет того, что поцелуй все же был». «Мне все равно, понятно? Это все несерьезно было», — кинул он в лицо мне. «Я сделал ей предложение, и она согласилась. Она любит меня и будет со мной. А ты не лезь». Завис на какое-то время. Рука сжала до боли ключи. Вет словно ржавый гвоздь мне в грудь вогнал. «Алина выходит замуж? За моего друга? Почему мне вдруг это так важно? И больно? Как я мог почувствовать нечто большее к этой девушке за такой короткий срок? Я ведь сам был когда-то уверен, что это игра. Но я не играю, мне в самом деле больно. По-настоящему». «Что ж», — ответил я, взяв себя в руки. «Будьте счастливы. Рад за вас». Так рад, что хочется все кругом крушить, особенно морду друга. Бывшего друга, кажется. «Ладно, я поехал. Без обид?» — протянул я руку. «Проехали», — хмуро произнес Вет и пожал ладонь в ответ. Только я прочел по его глазам, что к ней он меня больше не подпустит. Он все понял. Больше, чем мне хотелось бы показать.